Морские дьяволы. Варя проснулась от привычного шума. Она уже претерпелась к ночному гулу океана и крепко спала теперь, даже когда штормила. Но это было что-то другое. В этом земном раю Варя каждый день открывала для себя не только новые краски, новые запахи, но и новые звуки. К примеру, на северной стороне острова почти всегда задувал ветер, и пальмовые листья щелкали, будто кастаньеты. Игра ветра и волн была здесь, на острове, похожа на страстный испанский танец фламенко. Песчаный берег то наступал, то отступал, заигрывая с всемогущим океаном, чья гигантская волна могла смять этот сказочный остров. В один момент стоило только зверю как следует разозлиться. Но грозный океан заклинали щелчками кастаньет и взмахами ярких юбок, когда по джунглям гулял ветер, обрывая цветы с высоких причесок тропических растений. По берегам обнажались стройные ножки пальм, а некоторые наклонялись к воде так близко, словно тянули губы для поцелуев. И остров по-прежнему оставался одной из любимых наложниц в этом морском гареме. К нему непрерывно причаливали лодки с щедрыми дарами. Его холили и лелеяли заботливые садовники, тщательно вычесывая отмершие травинки волоски и ежедневно массируя граблями нежные пяточки песчаных дорожек. Но сегодня, похоже, господин прогневался. В бунгало было непривычно темно. Варя вскочила и до конца развернула плотные шторы на окнах. Это был дождь. Да что там дождь? Тропический ливень. Недаром ночью штормило. Несмотря на переменчивую мальдивскую погоду, на утро шторм не утих, напротив. Вместе с морем сгустилось и небо, причем до черноты. Таких туч Варя никогда раньше не видела. Так же, как и таких ярких звезд. Здешние краски не переставали ее удивлять. Ливень стоял стеной. «А как же наша морская прогулка?» — подумала Варя. «Неужели все отменяется?» Слава богу! Перед тем, как лечь спать, приходила Марьяна и с восторгом говорила о предстоящей экскурсии. «Варьк, такая удача! Нас выбросят в открытом море, и все будут нырять, пытаясь увидеть манту. Нам с тобой главное не растеряться». Варя слушала ее с тоской, так и хотелось сказать. «Давай останемся здесь, на берегу, ты даже не знаешь, во что ввязываешься». Но она не посмела. Молча кивала, а потом отправилась спать, потому что муж крикнул из бунгало. «Где ты шляешься?» Едва налегла, уже Коняев начал бурчать на ухо. «Это же такая удача, Варька! Я так мечтал об этой экскурсии! Такой шанс!» «Да замолчишь ты или нет?» — хотелось сказать ей. «Что вы как сговорились? Да еду я, еду!» Хотя ей этого до смерти не хотелось. Вот именно до смерти. Варя еще пыталась бороться со своими чувствами, со страхом и отчаянием. А вдруг ей все это всего лишь приснилось? И жизнь по возвращении в Москву наладится. Спала Варя плохо и все молилась о том, чтобы по каким-то причинам завтрашняя экскурсия сорвалась. Поэтому, проснувшись, как всегда, с позаранку, она так и жила по московскому времени, не по местному. И, раздвинув двери на веранду, Варя радостно сказала заворочившемуся с просонья мужу. «Веня, экскурсия, кажется, отменяется». «А? Что? Почему?» Он резко сел на кровати. Кровать, кстати, была огромная, под балдахином, привязанным к четырем угловым столбикам красными шнурами с пышными золотыми кистями. Настоящая мальдивская кровать, услада молодоженов, путешествие на машине времени в хонеймун для тех, кто справляет круглую дату со дня свадьбы. Но для Вари орудие пытки, потому что стареющий муж и изо всех сил пытался доказать, что он еще мужчина. Ого-го! Варя же гадала, насколько тонкие здесь стены. Слышат ли Марьяна эти охи-вздохи и предательский скрип кровати? Она ведь постоянно Веньку подкалывает. Больше разговоров, чем дело. Не стоит его злить. Сейчас уж точно не стоит. Это чего, дождь? Коняев с чувством выругался, потом спросил. Сколько времени? Половина восьмого по местному. Сейчас будильник зазвонит. Еще ж целых полтора часа. Бегом завтракать. Варя нехотя пошла в ванную комнату. Раковин было две, поэтому к соседней вскоре подтянулся муж и шумно стал умываться и чистить зубы. Это раздражало Варю до нельзя. Они давно уже перестали друг друга стесняться, и в этой беспощадной обнаженности было что-то противоестественное. Два бесполых существа одновременно совершали утренний туалет, и Варя все чаще думала. «Я для него больше не женщина. Вещь, которая всегда рядом, под рукой, для удобства». А как хочется жить полной жизнью. Хочется нравиться, чувствовать себя желанной, одеваться к лицу, чтобы хоть кто-то это заметил. Неугомонная Марьяна встретила их на пороге бунгало и тоже сказала. До экскурсии больше часа, а тучи, кажется, рассеиваются. Варя так не считала. Ливень был что надо. Хорошо, что в каждом номере имелись огромные зонты на такой вот чрезвычайный случай. Прячась под этими зонтами, они побрели в ресторан, где был накрыт шведский стол для завтрака. В многочисленных отзывах о Мальдивских островах Варя читала, что тропический ливень ничуть не мешает здесь полноценному отдыху. Дождь, мол, теплый, под ним и купаться можно, и шлепать босиком по пляжу. Все это было наглое вранье. Здешний ливень оказался настоящей катастрофой. Он был противный, холодный, и поскольку стоял сплошной стеной, от него нельзя было спрятаться ни под каким зонтом, даже очень большим. Порывы ветра вырывали этот зонт из рук, а косые струи безжалостно хлестали по голым ногам, плечам и лились за шиворот. Открытые веранды ресторанов и кафешек моментально залило водой, и почти весь штат отеля суетился здесь, проворно переворачивая плетеное кресло и стаскивая диванные подушки под крышу. Отчего и закрытые от дождя рестораны и бары вскоре превратились в склад спасаемых от дождя вещей. Теперь это был уже не островок райского блаженства в бескрайнем океане, а парусник, потерпевший кораблекрушение. Персонал усиленно спасал уцелевший инвентарь. Чернокожие парни деловито сновали туда-сюда, не обращая внимания на приунывших гостей отеля. Сидеть посреди этого бардака за чашечкой утреннего кофе что-то не хотелось, поэтому туристы торопливо пробегали мимо, закрывшись огромными зонтами. В ресторане только что приехавшие англичане обменивались впечатлениями об отеле. «It's wonderful!» «Какое нахрен wonderful?» — пробурчал Коняев. «Это пипец как wonderful! Экскурсия, похоже, отменяется!» На ресепшн им пока ничего определенного не сказали. Смуглый красавец-капитан в белоснежном кителе названивал кому-то по мобильнику. Его чернокожий помощник терзал рацию. «Спрашивают, где заканчивается облачность и скорость ветра», — пояснила Марьяна. «Это здесь у нас ливень, а там, куда мы поплывем, возможно, и солнце светит». «А то я не догадался без тебя, Денисова», — съязвил Вениамин. «Если ты не в курсе, я свободно владею английским». «Не выдавай желаемое за действительное», — тут же съехидничала Марьяна. Сама Варя с надеждой смотрела на потемневший океан и гуляющие по нему волны. Ливень кончился внезапно, словно там, в небесной канцелярии, пришел по срочному вызову сантехник и перекрыл воду. А уборщица взмахнула тряпкой, разгоняя тучи и снимая паутину дождевых капель с небесного купола. И сразу засияло солнце. Коняева с Марьяной в компании других туристов сидели на ресепшн возле сваленных на диване рюкзаков и ожидали вердикта капитана. Выходим в море или не выходим? Среди туристов были и дети, все в спасательных жилетах. Да и некоторые взрослые особи жилетами не пренебрегали. Варя заволновалась. У нее закралось подозрение, что спасательные жилеты выдают только на берегу. И об этом надо было позаботиться заранее. Их отъезд задержали почти на час, но экскурсию никто не отменил. Провели короткий инструктаж. Белокурая атлетичная немка-инструкторша, рубя руками воздух, объясняла, что океан — это не аквариум и надо шустрить. Морские обитатели не ищут туристов, а скорее избегают их. Слишком уж много скоростных катеров бороздит океан в поисках морских дьяволов, как еще называют мант. Их рот похож на рога, а размах крыльев напоминает огромный черный плащ. Отсюда и название — манты. Поэтому активно бейте руками и ластами по воде, ныряйте глубже, плывите дальше, и, быть может, вам повезет сделать уникальные кадры. Варя, которая плохо знала английский, мало что поняла, зато Вениамин с Марьяной энергично кивали. После этого человек 30, включая детей в спасательных жилетах, гуськом потянулись на пирс. Их пересчитали и записали в журнале «Инфу» — 32. После чего начали грузиться на катер. «Ну, с Богом!» «Давай, вперед!» И Варю энергично толкнули в правое и в левое плечо. С одной стороны муж, с другой Марьяна. Она зажмурилась и шагнула в катер. В голове билось. 32. А вернется 31. Двигатель заревел, и они стали разворачиваться, чтобы взять курс в открытое море. Манты с черепахами туристов не ждали, как сказала инструкторша. За морскими обитателями еще надо было побегать, то есть поплавать. В общем, поискать их. На это уходило когда много времени, когда мало, а когда все и вовсе заканчивалось просто снорклингом в новом месте, без мант и черепах. То ли недавний ливень повлиял, то ли мант успели распугать другие катера, но колесить по волнам им пришлось долго. Прошел час, другой, народ приуныл. Похоже, придется разворачиваться и сделать остановку возле одного из необитаемых островов. Посноркать там с часок и вернуться в отель. Зато Варя приободрилась. Это просто морская прогулка. За борт прыгать на глубине не придется ни ей, ни Вене, ни Марьяне. Но вдруг капитан что-то закричал, указывая в воду. Народ заволновался и вскочил. Катер остановился, бросили якорь. Вениамин Коняев торопливо стал раздеваться. «Господи, да у него нож!» — с ужасом подумала Варя. «Подготовился!» Марьяна также торопливо натягивала гидрокостюм. «Что сидишь?» — прикрикнула она на Варю. «Раздевайся!» «Мне бы жилет!» — растерянно сказала она. «Какой жилет? Ты прекрасно держишься на воде! Маска, ласты и вперед!» «Варька, хватит дурить!» Вениамин самолично принялся натягивать на нее ласты. «А течение здесь есть?» Она стала озираться по сторонам, но, как назло, они были единственными русскими туристами в группе. Спросить было не у кого. «Вон, даже дети прыгают!» — подначивал ее муж. «Да, но дети-то в жилетах!» «Ты что, издеваешься надо мной?» — не выдержала Марьяна. «Комедию ломаешь? Что с тобой происходит? Я-то знаю, что ты далеко не такая беспомощная, какой кажешься. Что это за игра, а, Варя? Будь что будет!» И она стала пристраивать на голове маску. Футболку с длинным рукавом Варя надела заранее, чтобы не обгореть, пока они мотаются в океане в поисках манд. Все, что случилось потом, повергло ее в шок. Это было какое-то сумасшествие. 30 человек разом прыгнули с бортика в море. Лестницы не было. Берега видно не было. Лишь туманная дымка на горизонте напоминала о том, что они вблизи какого-то острова. Только море и моторная лодка, которая сразу же стала казаться такой ненадежной. Варя заколебалась, но вдруг ее силы толкнули в спину. Она даже не поняла, кто это сделал. Муж, Марьяна, кто-то из туристов или из команды, видя, что женщина колеблется. Варя потеряла равновесие и бухнулась в воду. Ее оглушило и ослепило. Она инстинктивно стала часто-часто перебирать своими короткими ластами, чтобы выбраться на поверхность. Было так страшно, что Варя поначалу ничего не соображала. В воде вокруг нее было какое-то людское месиво. Все били ластами по воде и энергично гребли руками. В этой толчее случались и столкновения. В первый момент Варя думала только о том, как выжить. Потом народ стал нырять, потому что с катера раздались крики «Манты! Манты!». Все члены команды высыпали на левый борт и тыкали пальцами в воду. Варе удалось разглядеть в воде белокурую немку-инструкторшу. Но она тут же нырнула. Варя тоже нырнула, но за немкой ей было не угнаться. Та была профи. Ее задачей было нырять как можно глубже и показывать группе манту, чтобы потом не возникло претензий. «Мне тоже надо нырнуть», — тупо подумала Варя. «Надо найти их». Она замешкалась и отбилась от группы. Ее короткие ласты помогали мало. Течение было и сильное. Варя давно уже пожалела, что ввязалась во все это. Почему она категорически не сказала «нет» еще на берегу? Она хотела было вернуться на катер, но уже понесло течением туда, где маячили людские головы и оранжевые жилеты. Надо было нырять. Под водой плыть легче. Надо догнать группу. Догнать Марьяну и Веню. Внезапно Варя увидела под собой огромную черную шляпу, элегантную, как в старых советских фильмах про заграницу, где такая шляпа считалась неизменным атрибутом кинозвезд и миллионерш. Ее широченные поля волнообразно двигались, шляпа явно была волшебной. Она вдруг стала подниматься из глубины, словно собираясь пристроиться у Вари на голове. Это и был морской дьявол, которого спугнули 30 туристов, одновременно ринувшиеся к нему. И манта выплыла прямо на отбившуюся от группы Варю. И хотя Варя прекрасно знала, что манты безобидны и питаются не людьми, а планктоном, но ей все равно стало не по себе. Манта была огромна, не меньше 6 метров. Вблизи это уже была не шляпа, а настоящий кавер-самолет. Поскольку Варя застыла от ужаса и восторга перед огромным морским животным и была одна, то манта ее не боялась и подплыла совсем близко. Варе показалось, что этот волшебный ковер сейчас подхватит ее и понесет к самому экватору. И она энергично задвигала руками и ногами. Мужа и Марьяну она увидела внезапно. Те тоже отбились от группы. Или намеренно отплыли 10 метров. Лодка была далеко, немка-инструкторша глубоко. Варя сделала несколько энергичных грибков, и ее, кажется, заметили. И тут Варина маска стала запотевать. В нее просочилась вода, такое бывает. Варя теперь плохо видела, что вокруг происходит. Но 2 сплетенных тела она разглядела даже сквозь пелену. Драка в воде немногим похожа на обычную драку. Не сразу даже поймешь, что это такое. Барахтаются 2 тела, не издавая ни звука. То ли тонет один, а другой пытается его спасти. То ли они оба спасаются от опасного морского гада, помогая друг другу. Просто Варя знала, что именно там происходит. Но сказать ничего не могла, ее бы все равно никто не услышал. Молча. Дико. Страшно. 2 тела барахтались в синей воде, помогая себе ластами. «У него нож. Он взял нож». И тут Варя увидела, что из глубины поднимаются 2 огромные черные шляпы. Манты. Или, как их еще называют, морские дьяволы. Те, ради кого сюда и приехали 30 с лишним туристов.